Кресла для хозяина и гостя ставили на солидном удалении друг от друга и боком. Каждый из собеседников видел не столько своего партнера, сколько пейзаж, открывающийся перед его взором, и, казалось, таким образом весь мир вовлекался в разговор друзей. Нужны ли тем, кто вместил в себя Вселенную, многословные рассуждения? Достаточно было строчки стихов, одного аккорда, и безбрежный простор сообщительности восполнял недосказанное и не прозвучавшее. Для понимавших друг друга друзей не было нужды и в обильных закусках. Их могла заменить чашка чая, простейший символ радушия и духовной утонченности в китайском быте. Конечно, китайцы не были бы китайцами, если бы не совмещали должное не только с приятным, но и с полезным. Чай – напиток и вкусный, и целебный. Готовясь к чаепитию, важно было подобрать нужный сорт чая, иметь подходящую воду и даже топливо. Воду для заварки предпочитали брать из горного ручья или родника. Зимой же растапливали снег, считавшийся семенем пяти видов хлебов. Находились гурманы, которые добывали воду для чаепития каким-нибудь экзотическим способом, например, собирая росу на бамбуке. В чаепитии, конечно, не обходилось без обычной церемонности. Хозяин должен был дождаться, пока гость первым не пригубит из своей чашки, а гостю следовало хвалить вкус хозяина. Подавать и принимать чашку полагалось двумя руками. Аромат бодрящего напитка, отличавшийся почти бесконечным разнообразием оттенков, форма, материал и цвет чайной посуды, подчинялись требованиям стильности и символизировали чувства друзей, придавая беседе еще более интимное звучание. «За чаем», — писал в XVI веке ученый Тулун, — «глубоко проникаешь в душу, соприкасаешься с сердцем собеседника, пить же чай с неподходящим человеком, все равно, что сталактитовой капелью, то есть молоком матери земли, поливать бурьян». Страница 556. Разумеется, отношения дружбы предполагали обмен подарками, причем хозяину полагалось возвратить гостю часть даров, сославшись на чрезмерную щедрость посетителя. Друзьям и сослуживцам следовало также засвидетельствовать свое почтение в дни больших праздников, оставив свою карточку у дома друга или начальника. В этом пункте дружба уже смыкалась сетью связей Гуанси, не предполагавших подлинно дружеских отношений. Гуанси представляли и до сих пор представляют собой, особенно в КНР, важный коррелят отношений в публичной сфере. Новейшие социологические обследования, проведенные в Шанхае и его окрестностях, показывают, что и в наши дни почти половина китайцев считают связи очень важными, и лишь 2,5% опрошенных полагают, что связи не имеют значения. Такие связи возникают спонтанно, по потребностям и инициативе того или иного лица, и могут быстро прерваться. Почвой для процветания Гуанси служит неразвитость гражданского общества, острая социальная конкуренция и дефицит услуг. Кроме того, в чрезмерно бюрократизированном обществе Китая Гуанси способны восполнить нехватку личного доверия в отношениях между официальными лицами. Именно связи превращают китайский социум в инертное и аморфное одно тело, способное погасить, свести на нет любое вмешательство государства в общественную жизнь. Но в широком смысле Гуанси предстают естественным способом бытования китайской личности, который может заявить о себе, обосновать себя лишь в соотнесенности с другими лицами. Романтическая героика менее всего свойственна китайскому характеру, хотя и не чужда вовсе историческому образу китайской культуры. Страница 557. На практике Гуанси выражается в оказании друг другу разного рода услуг. Обладание связями дает возможность, как выражаются китайцы в просторечии, пройти с черного хода. Изоу хоу мэнь. В деревнях самым распространенным способом завязывания и подтверждения связи Гуанси до сих пор остается традиционный земной поклон. Невозможно обойтись, разумеется, и без подношений. По сути, замаскированные взятки должностному лицу. В народе лучшим подарком в таких случаях считаются хорошие сигареты и бутылка дорогой водки Маотай. В целом, общественное поведение китайцев имело своим фокусом семью, а главным мотивом – семейные интересы. Это поведение определялось особенностями личных связей отдельных лиц, тогда как для посторонних в такой системе отношений вообще не находилось места. Достаточно сказать, что в китайских деревнях вообще не принято здороваться с незнакомыми людьми. Семейственная природа общественной нравственности сказалась, помимо прочего, и на структуре китайского бизнеса, где преобладают мелкие компании, приближающиеся по своим размерам к большой семье. Так, в Гонконге средняя численность персонала частных фирм составляет 18 человек, что ровно вдвое меньше аналогичного показателя в США. Китайская этика лица и связи носила в значительной мере репрессивный характер. Не способствуя разрешению конфликтов, она на практике подогревала скрытое соперничество и недоверие на всех уровнях общественной жизни, что и засвидетельствовано, помимо прочего, в любви китайцев к стратагемам, всевозможным уловкам и хитростям в поведении. Это взаимное недоверие, распространявшееся даже на родственников и друзей, делало необходимым тот культ нормативности в действии, мышлении и даже чувствовании, который составляет одну из самых примечательных черт китайской цивилизации. Колонка на странице 555. Созерцать цветы хорошо с возвышенным другом, любоваться певичкой хорошо с целомудренным другом, восходить на гору хорошо с беспечным другом, глядеть на водную гладь хорошо с щедрым другом, смотреть на луну хорошо с бесстрастным другом, встречать первый снег хорошо с чувствительным другом, а вкушать из винной чарки хорошо с понимающим другом. Конец цитаты. Лу Шаоянь, 17 век. Колонка на странице 557. Народные поговорки. Излишняя вежливость никому не повредит. Будешь чересчур церемониться, люди не будут уважать. На хорошей лошади ездят все. Доброго человека непременно обманут. Прямое дерево сохнет, прямой человек беднеет. Навоз рождает хороший урожай. Деньги рождают хороших друзей. Конец колонки. Конец раздела.